косвенный ясный свет и прямой ясный свет. Несмотря на то, что и косвенный ясный свет конечного особого ума, и прямой ясный свет являются тонкими, да и возникают сходным образом, они все же различаются в терминах наличия символических образов. Первый воспринимает шуниту через посредство ее символического образа, а значит двойственно. А второй постигает шуниту напрямую. Может показаться, что один из них грубый, а другой тонкий, но это не так. На самом деле они оба очень тонкие и возникают после того, как все грубые понятия прекратили свои существования. Это чем-то напоминает различие во взглядах на шуниту в Парамита-Яне между уровнем сверхъестественных способностей пути подготовки и пути видения. Первый ум, будучи концептуальным, воспринимает шуниту посредством ее символического образа, а вот второй постигает шуниту непосредственно, напрямую, поскольку символический образ уже был устранен. Фактически сам путь подготовки становится путем видения, как только убирают символический образ. А вот интересно, ум косвенного ясного света, будучи умом концептуальным, тоже ведь, наверное, становится прямым ясным светом после того, как уничтожена двойственность. Похоже, это так. Правда, прямых указаний на этот счет в тексте Янгчен Гало не имеется. Сноска. Несмотря на то, что в Парамита-Яне и на двух стадиях Анутара-йога-тантры созерцают одну и ту же объективную шуниту, тем не менее, различие в двух колесницах огромно. Оно заключается в методах созерцания и в том субъективном уме, который созерцает собственную шуниту, который созерцает объективную шуниту. Вот это нужно понять обязательно. Кедрубжим Пачи. Время реализации прямого ясного света – рассвет. Как только йогин достигает прямого ясного света, он перестает быть простым существом и становится арием или высшим сверхчеловеком. Поскольку это происходит на рассвете, когда небо свободно от трех загрязнений – лунного света, солнечного света и кромешной тьмы, прямой ясный свет – называют внешним пробуждением. Его также называют внутренним пробуждением, ибо он реализуется после того, как все грубые понятия, даже умы трех видений, угасли. Как они угасают в момент смерти и умирания. Чтобы считать достигнутое прямым ясным светом, оно должно быть как внутренним, так и внешним пробуждением, к тому же обретенным на рассвете. Как утверждает светильник прояснения Панчакрамы, у косвенного ясного света особого ума еще есть объективный облик, подобный чистому пространству. Но прямой ясный свет не имеет даже тончайшей двойственной проявленности и с этой точки зрения подобен пространству шуниты как таковому.